Глава 8. На следующее утро я как на крыльях неслась к Мурулусу. Карл спешил следом за мной. Он был еще немного неуклюж, так как не успел до конца освоиться со своим резко потяжелевшим телом. Когда мы добрались до лаборатории, некромант уже ждал нас. «Приветствую!» – радостно поздоровалась я. «Доброе утро!» – учитель с сомнением оглядел шедшего за мной зомби. «Что-то я не вижу модификации, не считая жутких швов на лице. У тебя не получилось? Ладно, ладно, шучу. Давай, защищай свой проект». «Ща, я только разденусь», – пробасило мое умертвие. «Может, можно обойтись без этого? Боюсь, моя психика не выдержит голова зомби», – пошутил некромант. Но как только мой воин снял одежду, маг охнул в восхищение и начал внимательно щупать и осматривать пришитую чешую. «Прекрасно! Как я сам до этого не додумался! Молодец, мышь! Очередной зачет себе по кройке и шитью!» Я залилась соловьем о технике пересадки кожи, о правильной подготовке ложа, о том, как оправдали себя энергетические нити воды, которые, в отличие от обычных, могут растягиваться, что позволяет избежать скованности движений. Потом я рассказала о скелете, укрепленном металлом. И тут учитель мне не поверил. Даже обидно стало. «Карл, будешь мне ассистировать. Скальпель!» Я быстро вскрыла несколько швов на черепе, показала, где заменены кости, и удалила лоскут чешуи в области подвздошной кости. Показала место, где я заливала материал. Некромант не поверил и расковырял таки верхний костяной слой до самого металла. Умертвие держалось молодцом и оперативно подавало мне необходимые инструменты. Мы вообще отлично с ним сработались в этом плане. Что-то подать, что-то подержать во время операции. Это оказалось очень удобно. Невероятно. Темный маг был восхищен, а я лопалась от гордости, первый раз слыша от него настолько эмоциональную и искреннюю похвалу. «Я выдам тебе денег. Закажи, что понадобится для еще одного такого экземпляра, а потом выберем кого-нибудь из наличия, и ты все мне покажешь на нем. Я даже своего учителя позову». «Конечно, как скажете. Сколько времени у меня есть на подготовку нужных материалов?» «Я чуть позже скажу, но думаю, не меньше нескольких недель. Человек, которого я хочу позвать, на данный момент в отъезде». «Отлично, все будет сделано. А пока можно мне заняться дроу?» С надеждой взглянула я на Мура. «Да, иди поднимай и занимайся». «Я бы не хотела пока проводить ритуал призыва. Мне хочется исследовать его органы, понять, чем он отличается от человека». С энтузиазмом поделилась я планами. «И мне не хотелось бы, чтобы он видел, как я достаю из него все органы и копаюсь в них. Боюсь, это может осложнить наши дальнейшие отношения». «Какие отношения? О чем ты? Ты привяжешь его к себе, и он будет исполнять твои приказы». «Но вы говорили, он будет личностью, а значит, лучше, чтобы он следовал приказам по доброй воле. Так мне будет проще». «Ладно. Сегодня за твоего нового воина я готов позволить себе все», – обрадовал меня некромант. «Спасибо». И уже не обращая внимания на учителя, велела: «Карл, тащи тело темного эльфа». «Ладно, не буду мешать, но жду от тебя полного отчета по ушастому. Если сможешь, составь анатомический атлас. Пригодится». И некромант поспешно удалился. Когда мое умертвие принесло тело, я быстро отослала его прочь. Да, была мысль научить его ассистировать мне более профессионально, но временно я отказалась от этой идеи. Сейчас важнее, чтобы он до конца освоился со своим изменившимся телом, поэтому я отправила его тренироваться. Я несколько раз глубоко вдохнула, настраивая себя на работу. У меня достаточно сложная задача – максимально исследовать все органы, но при этом сильно не уродовать тело, если получится, конечно. Жаль, что у меня нет современной лаборатории, да и магия в этом вопросе сильно помочь не сможет, поэтому основные данные удастся получить только путем визуального осмотра. Еще я решила держать тело в стазисе, но накладывать его не на весь труп, а частично на те области, с которыми на данный момент я не работаю. Обычно вскрытие начинается с черепа, но я подумала, что резать мозг все равно не могу, ведь со скромсанными мозгами зомби поднять не получится. Поэтому начала со спинного. Аутопсия позвоночного канала производится легче, если труп еще не вскрыт, так как в этом случае внутренние органы создают хорошую подпору для распиливания позвонковых дуг. После распила дуг позвонков и вскрытия спинномозгового канала я смотрела твердую мозговую оболочку спинного мозга. Пока все почти как у человека. Аккуратно разрезав ножницами данную оболочку вверх, начиная от средних поясничных до первых шейных позвонков, и раздвинув в стороны края твердой мозговой оболочки, я смотрела спиной мозг с покрывающими его мягкими оболочками. Изымать его я не стала. Скорее всего, он зомби тоже еще понадобится. Однако осмотром я была удовлетворена, так как удалось увидеть отличие. Самое очевидное – это увеличенное количество корешков спинного мозга, представляющих собой аксоны нервных клеток. Из этого можно заключить, что периферия тела получает более быстрые и точные импульсы, что улучшает работу мышц, желез и внутренних органов. Возможно, нечеловеческая ловкость дроу объясняется именно этим увеличенным количеством аксонов нервных клеток. Завершив осмотр, я долго заделывала распил костей магией и клеем, ведь начиная вскрытие, я как-то совсем не подумала, что позвоночник у мертвым тоже нужен, и желательно в целом виде. Оставшиеся исследования пришлось отложить на следующий день. Аутопсия с тщательным изучением заняла у меня в общей сложности 3 дня. Но я была довольна собой, ведь выяснилась масса интересного. Уже сделав основной продольный разрез и вскрыв грудную клетку, я обнаружила транспозицию внутренних органов. Теперь понятно, почему дроу так сложно убить. Ведь многие смертельные для людей раны для дроу таковыми не являются. Повеселилась я. Ведь как нанести рану в сердце, не зная, что оно расположено с другой стороны. Та же ситуация была и с печенью, и с другими внутренними органами. Эвисцерацию органокомплекса я проводила по методу Абрикосова, то есть извлекала комплексами, составляющими анатомофизиологические системы. Органы шеи и грудной полости не сильно отличались от человеческих. На глаз я смогла определить только чуть более эластичные связки и немного увеличенный объем легких. Говорят, что все эльфы сладкоголосые. Неудивительно, с такими-то чувствительными связками, сделала я очередной вывод. Кишечник соответствовал анатомии человека. На этом этапе я сильно пожалела, что не могу исследовать его флору. В будущем надо озаботиться. Если нет современной техники, наверняка хоть как-то сможет помочь магия. На месте, где, по идее, должна быть селезенка, был орган на нее похожий лишь отдаленно. Я предположила, что это все же она, однако какой-то усовершенствованный вариант, обеспечивающий лучшую фильтрационную функцию. Думаю, именно с этим связано хорошее здоровье этой расы. Печень с желудком и поджелудочной железой выглядели тоже странно, но вполне узнаваемо. Однако никаких предположений об их доподлинной функциональности у меня не возникло. Почки с надпочечниками, мочеточниками, органами малого таза ничем не отличались от тех, что можно увидеть у любого мужского представителя моей расы. А вот мышечные волокна казались более прочными и эластичными в сравнении с человеческими. К сожалению, все мои предположения были чисто теоретическими, ведь я никак не могла их проверить. Даже элементарный анализ крови в этом мире делать не научились. В завершение я все же решилась вскрыть черепную коробку и хоть одним глазком глянуть на мозг. Тут различия были видны даже невооруженным глазом. Извилины борозд было в разы больше, что позволило анатомически увеличить поверхность коры больших полушарий и объем серого вещества относительно белого без существенного увеличения объема черепной коробки. Изъяв мозг, я долго вертела его и рассматривала, обнаружив при этом, что его ствол также более развит. Очень интересно было бы исследовать функциональный генез, но я даже не представляла, как это сделать. И только спустя более чем полчаса я поняла, что натворила. Ведь изъяв мозг из черепной коробки, я нарушила связь между головным и спинным мозгом. Слишком увлеклась, и в итоге облажалась. К сожалению, эта ошибка может стать фатальной. Накатила паника. Мыслей, как исправить ситуацию, не было. Поэтому я решила отложить все действия на следующий день, чтобы, не дай бог, ничего больше не испортить. На следующий день моим планам не суждено было сбыться. До села Дроу я так и не добралась. Утром после завтрака я занималась заказом ингредиентов, необходимых для создания очередного росомахи. А потом ко мне неожиданно пожаловали гости. Спускаясь в общую гостиную, я уже знала, что ко мне пожаловал сам глава комиссии и много чего еще, Верилит Кеннисвиль. Порадовалась, что утром надела приличное домашнее платье, а не поношенную ученическую мантию. Все же для девушки всегда важно хорошо выглядеть, особенно перед человеком, который мог помочь мне в моем избавлении от некроманта. «Добрый день, герцог!» – поздоровалась я, обворожительно улыбаясь ему. «Приветствую, миледи!» Верилит несколько минут молча меня осматривал, видимо, искал следы ожогов, но не нашел, ведь они только недавно сошли. «Я прибыл навестить больную, но, как вижу, вы уже поправились. Очень быстро для человека. Расскажите, как вам удалось? Или герцог Хорнрейвен где-то прячет настоящего целителя?» «Это не слишком интересная информация, но расскажу». Мысленно я материлась. Уж не намекает ли он на то, что у меня есть магия жизни? Еще не хватало. «Карл, одевайся и быстро приходи к дверям в малую гостиную». Мысленно отдала я команду своему умертвию и продолжила, обращаясь к Кеннисвиллю. «Как вы, наверное, знаете, я родилась от сотрудницы публичного дома, которая свою родословную ведет оттуда же. Как сказал лекарь Медстарак, во мне течет кровь множества различных рас. Вероятно, кто-то из них и подарил мне улучшенную регенерацию. В этом нет никакой тайны. Эта способность проявилась, когда я еще не была под опекой герцога Хорнрейвена». «Интересно». Мужчина задумчиво рассматривал меня. «Хорошая у вас опция. Но вы уверены, что у вас нет дара жизни, которым и обусловлена ваша регенерация?» «Уверена», – твердо сказала я. «Карл, зайди», – мысленно велела я. Я решила продемонстрировать своего зомби, чтоб у главы комиссии даже мысли больше не возникало по поводу моего светлого дара. Мой воин-умничка быстро выполнил указание и уже стоял за моей спиной. «Познакомьтесь, это мой охранник Карл. Если вы посмотрите магическим зрением, то увидите нашу связь. Я лично создала это умертвие. И, как вы знаете, даром жизни и смерти одновременно никто не может обладать». «Да, конечно». Внимание мужчины переключилось на трупак. «Удивительно. Очень хорошая работа. Это опекун вас учит? Расскажите, как вы его сделали? Я вижу в нем анатомические изменения». Я довольно скупо описала процесс создания умертвия. Из модификации обозначила только зубы и когти. Мне не хотелось раскрывать свои секреты перед малознакомым человеком, поэтому в подробности я не вдавалась. А одежда зомби успешно скрыла от любопытного взгляда архимага пришитую чешую. «Вы очень талантливы и способны», – заливался в похвалах маг. «Вам просто необходимо поступить в мою академию и развивать навыки». «Меня учит приемный отец. Зачем мне в академию?» Вообще, я симпатизировала герцогу Кеннисвиллю. Мне казалось, он искренне хотел помочь. Но в замке слишком много ушей, и необходимо всеми силами поддерживать видимость моей преданности Мурлусу. «У вас же есть еще дар огня, которому некромант вас обучить не сможет. И вполне вероятно, что у вас может открыться еще какая-нибудь стихия». Ректор увлеченно начал рассказывать об учебном заведении, которым он руководил. А я подумала, что про свою воду я тоже ему пока не расскажу. «И, конечно, самое главное, после академического образования вы легко сможете найти работу. Для вас будут открыты любые дороги». И тут неожиданно появился герцог. «Вы думаете, что моей наследнице необходимо будет работать?» – спросил он. «Наследнице?» – смутился Верилит. «Но позвольте, она же ваша приемная дочь. Вы можете и передумать, если у вас появятся собственные дети, и оставить бедную девушку ни с чем». С этим вопросом я разберусь сам. И поверьте мне, я не такой подлец, каким вы меня считаете. В любом случае, Лузанна никогда ни в чем не будет нуждаться. А после ее совершеннолетия мы вполне возможно обзаведемся общими потомками. Хотя это не ваше дело, холодно проговорил герцог. А я подумала, что это не к добру. После побега единственную наследницу герцога наверняка будут искать всем королевством, причем намного тщательнее, чем просто приемную дочь. Мурлус тем временем продолжал. Однако, если вы хотите поучаствовать в образовании моей девочки, я дам вам такой шанс. Лузанна скромница и не сказала, что кроме огня и смерти у нее есть еще дар воды. И надо сказать, она неплохо им пользуется в лекарских целях. Правда, действует чисто интуитивно, знаний не хватает. Вы могли бы порекомендовать кого-то, кто смог бы составить программу обучения, подобрать книги и раз в месяц устраивать ей зачеты по изученному материалу? Я, конечно же, не упущу такую возможность. Глава комиссии стал рассматривать меня еще более заинтересованно. Книги будут у вас в течение пары недель, а преподаватель сможет приехать только после Нового года, когда студенты моей академии пройдут полугодовые испытания. Если вас это устроит, конечно. Отлично. Спасибо. Дальнейший разговор как-то не клеился, и после небольшого чаепития глава комиссии отбыл, не забыв напомнить мне о том, что при необходимости я могу обращаться к нему. Я даже начала всерьез рассматривать такой вариант. Хотя возможно, что когда мне исполнится 17, его предложение о помощи может утратить силу, ведь я уже буду вне компетенции его ведомства. Больше всего меня заинтересовало, почему Мор решил просить у ректора Академии помощи во владении мной стихией воды, на что получила ответ. Он хочет знать, что происходит в моем доме. К тому же ты его заинтересовала, а значит, он постоянно таскался бы сюда в гости. Это меня категорически не устраивает, задумчиво проговорил темный маг. А так ему будет докладывать о происходящем твой новый учитель, который будет появляться в четко оговоренное время. И никаких сюрпризов при этом быть не должно. Тем более тебе действительно нужно развивать свои таланты. Думаю, польза очевидна. Весь следующий день я пыталась починить мозги Дроу, но, к сожалению, ничего не могла сделать. Вода, так выручавшая меня ранее, легко сшивающая ткани, напрочь отказывалась восстанавливать связь между спинным и головным мозгом. К вечеру я была уже в отчаянии. Я понимала, что за порчу тела Дроу учитель меня серьезно накажет, вспоминала его старые угрозы от плети до карцера и все больше впадала в панику. Уже почти ночью я беспомощно стояла над телом темного эльфа до шеи, находящегося в стазисе, и активно размышляла. Я понимала, что у меня остался последний вариант – магия жизни. Если не поможет она, уже точно ничто не сможет исправить ситуацию. Конечно, пользоваться ею под носом у герцога было сродни самоубийству. Однако очень не хотелось испытывать на себе изощренную фантазию некроманта в плане наказаний. Да и, если честно, было очень жаль это красивое создание, лежащее на хирургическом столе со вскрытым черепом. И я решила рискнуть. Поставила все известные мне щиты, включая и тот, что для отвода глаз. Несколько раз проверила лабораторию на следящие камни и заклинания. Установила полок, который, как вычитала в книге, должен был скрыть любые остаточные магические следы. Правда, я им до этого ни разу не пользовалась, поэтому не была уверена в его надежности. Перекрестившись и помолившись всем известным и неизвестным мне богам, я дотронулась ладонью до мозга и углубилась в себя. Я позвала свою белую ниточку, попыталась ей объяснить, чего от нее хочу. Попросила о помощи, рассказала, как это для меня важно. И она с радостью откликнулась. Начала оплетать голову Дроу переливающимся непроницаемым коконом. Потом последовала яркая слепящая вспышка и темнота. Я упала в обморок. Очнулась я на полу. Не знаю, сколько времени прошло и чем закончился мой опасный эксперимент. Лежала абсолютно без сил, не в состоянии подняться. «Эй!» «Я слышу, что тут кто-то есть», — раздался в лаборатории незнакомый певучий голос. Я аж подпрыгнула от страха, повертела головой. В комнате никого не было, кроме тела Дроу. Оно все так же лежало по шею в стазисе, а вот голова. Черепная коробка была вскрыта, но в мозгу явно присутствовало кровоснабжение. Как такое возможно? «Ау, ты кто? Где я?» — произнесли безумно красивые губы мертвого эльфа. «Или уже не мертвого?» Я пока не нашлась с ответом. Осмотрела тщательно все его тело и пришла к выводу, что ушастый однозначно был трупом. Тем не менее, его голова и шея функционировали как у живого человека. Я никак не могла объяснить это с научной точки зрения. Вспоминала концепции изолированного мозга и даже трансгуманизма, но так и не смогла понять, что происходит и что делать дальше. «Голова профессора Доуэля какая-то», — отстраненно подумала я, слушая крики и претензии темного эльфа. «Подожди», — попыталась успокоить я голову, «я пока сама не могу понять, что произошло». «Где? Почему я не могу пошевелиться?» «Потому что ты — неподнятый труп», — рубила я правду матку. «Что?» «Если ты меня послушаешь, я все тебе расскажу, и мы решим, что дальше делать. Но ты должен мне поклясться, что никому не расскажешь то, о чем узнаешь». «Я, Аделем из рода Кентундер, клянусь не разглашать информацию, которую от тебя узнаю». «Хорошо». И я ему рассказала. Рассказала абсолютно все, кроме, пожалуй, того, что моя душа из другого мира. И после этого мне стало легче. Разделив с Дроу переживания последних месяцев, я будто частично освободилась от гнета обязательств. Когда я закончила повествование, мужчина смотрел на меня своими желтыми глазами с расширившимися от удивления зрачками. «Да. Я даже не предполагал, что такое возможно». Аделем ненадолго задумался. «Значит, я частично жив, частично мертв. А ты можешь оживить меня полностью?» «Я не знаю, смогу ли. Воскресив один твой мозг, я потратила почти все свои силы. Но даже если бы не потратила... Понимаешь, если некромант узнает о моем светлом даре, мне не жить. Я же рассказывала тебе про обряд. Что бы я ни говорила, но мне хотелось попробовать помочь ушастому. Было даже просто интересно. Ведь до меня воскрешать могли только недавно умерших. А тут прошло достаточно времени. Или все дело в том, что он дроу? Может, на них эти правила не распространяются? К сожалению, ни я, ни мой собеседник не знали ответов на эти вопросы. Ладно. Без тебя я в любом случае уже прислуживал бы некроманту. Так что, наверное, я должен тебя поблагодарить», — неуверенно проговорил эльф. «Возможно, мы можем помочь друг другу. Скажи, ты сможешь поднять мое тело в виде умертвия, оставив голову живой, как сейчас?» «Я не знаю, но попробую». Ничего больше не говоря, я принялась за работу, так как ритуал не предполагал частичное поднятие трупа. Я снова углубилась в себя, пытаясь уговорить на этот раз темную ниточку помочь мне. Или я была везучей, или все теории магии в этом мире не верны, и стихии обладают разумом. Ведь после долгих разговоров тьма откликнулась и выполнила таки задуманное. Дроу сразу попытался встать. «Лежи!» – остановила его я. «У тебя же мозг оголен!» «Действительно, я как-то забыл о твоих кровавых экспериментах». Эльф был недоволен и явно сдерживался. Я быстренько приладила крышку черепа на место. Сначала хотела воспользоваться проверенным на позвоночнике методом совместить кости смесью магии воды и клея, но потом поняла, что это невозможно. Ведь голова живая, в ней присутствует кровоснабжение. Вот откуда оно взялось? Думаю, если в этом разобраться, можно докторскую диссертацию защитить. Периодически отвлекалась я на свой исследовательский интерес. А значит, раны, скорее всего, будут заживать, а кожа срастаться. И если это заметит герцог, он не дурак. И даже если не все поймет, объясняться мне придется долго и вряд ли в дружеской обстановке. Поэтому я еще раз попросила поработать магию жизни. И череп стал как новенький. Даже скальп приладила. Теперь голова выглядела так, будто ее и не вскрывали. И это было то, что нужно. Благо, герцогу я не говорила, что буду исследовать мозг дроу. Однако все эти манипуляции по восстановлению головы стоили мне еще нескольких обмороков и окончательного упадка сил. Было у меня подозрение, что резерв свой я вычерпала полностью. «Ты опять забрала у меня всю энергию, оставила меня и себя без магии на несколько дней. Чем ты там занимаешься?» – раздался в голове голос демона. Труп дроу поднимала. Перестаралась. Спасибо, что опять помог. Не стала вдаваться я в подробности. Хорошо, что пока я выздоравливала после испытания, мы с ним потренировали нашу ментальную речь, а то он, не получив ответа, мог и в лабораторию принестись, выяснять, что со мной случилось. Вообще, связь с демоном работала как-то совсем незаметно. Я даже не почувствовала, что пользуюсь уже не своей силой, а энергией, накопленной дро. «Готово», — наконец выговорила я. «Отлично. Магически видно, что я твой зомби. Надеюсь, никто не заметит, что голова у меня выглядит несколько лучше всего остального. Не думаю, что кто-то вообще обратит на это внимание», — эльф говорил уверенно и серьезно. «Что я тебе предлагаю? Я пока остаюсь в таком состоянии и учу тебя обращению с оружием. Ты ведь этого хотела, да? О нем мы потом еще поговорим. Ближе к твоему совершеннолетию я помогу тебе с побегом от герцога. За это ты постараешься полностью меня оживить. Думаю, можно попробовать по частям, сразу на все тело. Твоих сил вряд ли хватит. А если у меня не получится? Тогда ты отвезешь меня на мою родину, на острова, и передашь родственникам. Я не буду влачить свое существование в таком виде. Там я окончательно умру и отправлюсь к предкам. Но я верю в тебя. У тебя все должно получиться». «Спасибо. Я, конечно, согласна». Это было странно, но я верила Дроу, верила, что он мне поможет. Наверное, я просто устала быть одна в стане врага. И потому, как только появился хоть призрачный шанс обрести друга и хорошего помощника, сразу доверилась ему. Очень надеюсь, что позже я об этом не пожалею. «Теперь иди, а я останусь тут. Буду стараться меньше мелькать в замке». «Да, уже скоро рассвет. Я немного посплю и потом вернусь за тобой». На следующий день я представила дроу некроманту. Я боялась, что маг может заметить, что голова функционирует, потому что ее ткани живые, но пронесло. Мурулус похвалил меня за работу и согласовал график занятий. Теперь утром перед нашими с ним уроками я должна была не меньше 3 часов тренироваться с Эделемом, который в итоге разрешил величать себя просто ад и постигала сложную технику владения оружием темных эльфов. Мой новый учитель также рассказал нам свою историю. Оказывается, клинки, которые попали ко мне, раньше принадлежали его родному брату, который отправился путешествовать и пропал. А спустя недолгое время выдвинулся на поиски, но единственное, что смог найти, это тати, которую он выкупил у случайного торговца, ничего не знавшего ни о пропавшем брате, ни о самом клинке. Дроу уже хотел завершить розыск и похоронить хотя бы один меч, но тут тати пробудился, и ушастый сразу отправился искать парный кинжал. Меч долго вел его, но по дороге ад повстречался с магом, который решил не только завладеть немаленьким имуществом эльфа, представленным 3 отличными клинками, быстроногой кобылкой и тяжелым мешочком с золотом, но и убить его. Как понял Аделем, его брата сгубил именно этот маг. В настоящих мотивах этого мага было уже не разобраться. Мурулус сказал, что он уже не пригоден для поднятия, так как поучаствовал в другом ритуале. И я даже догадывалась, в каком. С тех пор все пошло своим чередом. Занятия с новым тренером походили на пытки даже больше, чем практика боевых заклинаний с некромантом. В прошлой жизни я была достаточно спортивным человеком и привыкла к постоянным физическим нагрузкам, однако этого было недостаточно. Лу-подавальщица вообще не знала, что такое физкультура. Хоть как-то спасали навыки воровки, но этого тоже было мало. Темный эльф двигался в разы быстрее человека. Иногда я просто не могла уследить за его движениями, а он хотел добиться от меня такой же скорости. Объяснения, что я человек, не помогали. «Раз оружие тебя признало, значит, ты более ушастая, чем думаешь, и можешь научиться всему, что умею я. Скорость тоже можно развивать», — постоянно говорил Лад. Такое сокращенное имя очень ему подходило, ведь почти все время, проводимое вместе с ним, можно было бы смело назвать этим самым словом «ад». Однако за несколько месяцев я все же добилась значительных результатов. Мало того, что выучила много полезных приемов, так еще и значительно развела свою ловкость и даже обросла мускулатурой. Последнее мне не очень нравилось, так как я искренне считала, что девушки, хоть и должны выглядеть спортивно, но ярко выраженные мускулы им ни к чему. Конечно, бодибилдершей я не стала, но были опасения, что к этому все идет. Неожиданно эльф помог и с другим моим навыком. Как оказалось, скрыться в тенях – это расовое умение некоторых дроу. Мой ушастый мог не только там спрятаться, но и ходить через них на небольшие расстояния, не строя порталы. Так что мы начали тренировать еще и это умение. Делали это поздно вечером, почти ночью, чтобы темный маг не прознал о таком моем полезном навыке. Ходить через тени я, конечно, не научилась, но вот совершать небольшие движения, а не стоять как истукан и оставаться при этом незамеченной, у меня начало получаться. Мурулус же учил меня всему, что касается темной магии и некромантии. Заклинания боевые и не очень, поднятие разных существ, создание химер, вызов духов и даже проклятие, что только не вбивалось в мою голову. В целом некромант был мной доволен и явно старался наладить наши отношения. Он даже начал отпускать меня в близлежащие деревни, жителей которых я активно снабжала своими лечебными эликсирами и старалась хоть немного потренироваться на них в лекарском деле с магией воды. К сожалению, удавалось это нечасто. Серьезно, там никто не болел, а обычную простуду или растяжение мышц проще было лечить зельями. Верилит Кинисвель сдержал свое обещание и прислал мне пару фолиантов по лечебной магии, которые я с удовольствием изучала в свободное время. Вопросов, правда, была масса. Сведения были какие-то разрозненные, неструктурированные. Создавалось впечатление, что никто не занимается серьезно спасением жизни, а просто кто-то случайно придумал одно заклинание, кто-то – другое. Кроме того, у меня появился еще один добровольный учитель. Им стал мой Драромар, который пытался научить меня основам демонологии и простейшему ритуалу призыва. Надо сказать, что занятия были чисто теоретические. До практики мы решили дело не доводить, ибо был риск, что нас может засечь не только Хорнрейвен, но и кто-нибудь из королевских архимагов, так как разрыв пространства при призыве замаскировать почти нереально, а они отслеживаются очень тщательно, и нарушители наказываются самым жестоким образом. За такими интересными занятиями я встретила зиму, а потом и свой день рождения. То есть не совсем свой, а лу-подавальщицы, про который я совсем забыла. Напомнил мне о нем, как ни странно, герцог, который разбудил меня утром и сразу объявил этот день выходным, освободив меня от всех занятий и тренировок. Спросонья я даже не сразу поняла, что вообще происходит. «С днем рождения, мышка!» Широко улыбаясь, искренне поздравил меня некромант. «Собирайся. Я приготовил для тебя небольшой сюрприз. Сразу говорю, одевайся в красивое платье». Морулус вышел из моей комнаты, однако вместо него тут же прибежала не Вилла, которой я уже успела привыкнуть, а Дилли, горничная, которая прислуживала мне в первые дни моего пребывания в замке. Видимо, некромант дал ей какие-то указания, так как Дилли уверенно вытащила из гардероба одно из платьев. Быстро вымыв и одев меня, она с особой тщательностью сделала мне высокую прическу, а потом позвала в малую гостиную, где Мурулус, как оказалось, велел накрыть праздничный завтрак. Во время завтрака герцог был мил и дружелюбен. Так как подобное поведение было ему не свойственно, меня это сильно удивило. После трапезы был вручен первый подарок. Прекрасная песцовая шубка, которую мне тут же было велено надеть, как и красивые сапожки для выхода в город. Когда я была готова, темный маг не затолкал меня в портал, как делал это обычно, а галантно подал руку и проводил. Мне даже стало неловко от такого непривычного его поведения. «Знакомься», — сказал Мор, когда мы вышли из портала. «Столица королевства Сивитатум и самый красивый город в мире — Пулчера». Некромант не соврал. Город был прекрасен. Ухоженные улочки, дома из белого камня, высокие шпили соборов и виднеющийся вдалеке изящный королевский замок. Все это было покрыто искрящимся чистым снегом. Мой день рождения теперь приходился на 21 декабря, и погода соответствовала времени года. Я будто попала в зимнюю сказку. Не прислушиваясь к моим восхищениям архитектурой, герцог потащил меня за подарками, так он выразился, и действительно устроил мне шоп-тур. Начали мы с ювелирных лавок, где подобрали мне шикарный комплект, состоящий из заколки для волос, серёг и колье, которые я сразу же надела по настоянию герцога. Они были выполнены из синих сапфиров с черными бриллиантами, вставленных в великолепную оправу из платины. Я терялась в догадках, почему все эти немногие украшения, которые мне давал или дарил герцог, были именно из белого металла. Я даже спросила об этом сопровождающего меня мужчину и узнала, что белый металл в этом мире считался благороднее и дороже обычного желтого или красного золота. После ювелирного мы пошли выбирать мне еще одну шубу. До сегодняшнего утра в этом мире у меня не было ни одной, так как мне некуда было их надевать. В деревню и в лес я ходила в теплом плаще, изнутри подбитом мехом неизвестного мне зверька. Шуба в той глуши была бы слишком шикарна и неуместна. Но Мор сказал, что мы еще будем появляться в городе, поэтому обязательно нужна хотя бы еще одна на смену. В этот раз я остановила свой выбор на чернобурке. Правда, не знаю, так ли называется этот зверек в здешних краях. Выбор подарков занял большую часть дня. Поэтому, когда мы пошли обедать в шикарный ресторан, у меня уже урчало в животе. Все говорило о высоком уровне заведения, начиная от красивого большого здания в готическом стиле и заканчивая вышколенным швейцаром у дверей. Внутри обстановка была как в королевском дворце, по крайней мере, мне так показалось. Обилие мрамора и позолоты, кричащее о дороговизне. Просмотрев меню и увидев незнакомые названия блюд без каких-либо пояснений, я не удивилась. Закрытое место только для своих. А они все знают, как расшифровать эту тарабарщину, которая заменяет здесь меню. Так что заказ я оставила на усмотрение герцога. Но не успели нам принести еду, как к нашему столу подошли знакомые лица. Поздоровавшись со мной и с герцогом, они пошутили на тему «Надеюсь, вы нас помните?» и, не спрашивая разрешения, присели за наш стол. Это были посещавшие меня в замке архимаг Верилит Кинисвиль и магистр Арфимер Натандем. Некромант недовольно посмотрел на неожиданных сотрапезников и почти сразу невежливо спросил: «Что вам надо?» «Мы хотели засвидетельствовать свое почтение и узнать, как поживает наша подопечная», — натянуто улыбнулся боевой маг. «Вообще-то она моя подопечная, не забывайте. Поживает она, как видите, хорошо. Но, боюсь, вы нам помешали. У Лузанны сегодня день рождения, и мы хотели провести этот день вдвоем», — уже начинал злиться Хорнрейвен. «Да, господа, отец прав. Мы так редко отдыхаем вместе, что я специально попросила его выделить этот день для того, чтобы побыть со мной». Я натянуто улыбалась, не понимая, чего они от нас хотят. «Ах, да. Как я мог забыть? Я и сам собирался наведаться к вам и поздравить». Вполне искренне расстроился Верилит. Еще пара незначащих фраз, и мужчины поспешно удалились, но ненадолго. Не успели мы с темным магом закончить трапезу, как мужчины вернулись, неся каждый по букету цветов. «Мы все же решили поздравить вас в этот день». Герцог Кенисвиль добавил к цветам коробку явно дорогих конфет. «Мы больше не будем вам мешать. До встречи». И они пошли к выходу. Я сидела и не понимала, что происходит, и почему ко мне такое повышенное внимание. Они хотят забрать тебя у меня. В академию. Думают, что тебе со мной плохо», — пояснил герцог. «Вот и оказывают тебе знаки внимания, надеясь переманить». «Не беспокойся. Мне с тобой хорошо. Я пока никуда от тебя не собираюсь». Решила я не портить настроение герцогу. Видно было, что Мур доволен моей реакцией. «Да даже если бы собиралась, все равно я тебя не отпустил бы. Ты моя. А теперь пошли. Нам надо купить тебе еще одну очень важную вещь». Отправились мы в книжную лавку. По дороге я думала, что же мне там так необходимо приобрести. Когда уже пришли, некромант быстро переговорил наедине с продавцом, после чего мы оказались в небольшой отдельной комнате, уставленной по периметру стеллажами, в которых от пола до потолка были выставлены огромные, богато украшенные фолианты без опознавательных знаков. «Выбирай, какой тебе больше нравится?» – радостно спросил учитель. «А можно все же узнать, что это? Я недоумевала, ведь страницы книг были пусты. По каким критериям выбирать?» «По эстетическим», – серьезно проговорил некромант. «Ты очень способная и уже проявляешь незаурядные навыки в разработке чего-то нового. Например, тот случай со спасением охотника, а также твой улучшенный зомби. Поэтому я подумал, что тебе пора начинать создавать свой гримуар. Сейчас ты выбираешь его внешний вид. Остальные параметры тебя волновать не должны. Ты можешь подходить и рассматривать все вблизи. Даже брать в руки не запрещено». Я осмотрелась. Глаза разбегались от разнообразия. Тут были томики разных размеров и цветов. Мой взгляд выхватил три понравившиеся мне больше других. Я взяла их и перенесла настоящий тут же стол, чтобы получше рассмотреть. Первая была небольшая книжка белого цвета, с белым же металлом и бриллиантами. Вторым был черный фолиант, украшенный черненым серебром и черными камнями, со страницами из чьей-то кожи. А третьим, как ни странно, стал розовый, больше похожий на девчачий дневник блокнотик с выложенными аквамаринами цветами. Белый был признан самым красивым, но очень непрактичным, поэтому быстро перестал рассматриваться. Мозг некромантки тянулся ко второму, черному, а душа блондинки говорила: «Чем розовее, тем моднее». Морулу с загадочным видом наблюдал за моими терзаниями. «Берем оба», — наконец решил он за меня. Я не стала возражать. Однако, когда мы, расплатившись, уже сидели в очередном дорогом ресторане и коротали время до полуночи, как выразился Мур, все же решила задать вопрос. «А почему мы взяли оба? Это чтобы, если кончится один, я смогла продолжить записи во втором?» «Так было бы, если б ты была посредственным магом. Или я не был бы твоим учителем. Что ты вообще знаешь о гримуарах?» – спросил мужчина. «Но это рабочие дневники магов». «Это почти так. Но изначально гримуар был магической книгой, вмещавшей в себя всю память своего создателя. Это не просто вещь, а разумный предмет. Место в нем не может закончиться. И твои записи всегда будут открываться именно на той информации, которая нужна тебе в данный момент. Такое мы и будем делать. Просто далеко не у всех хватает сил создать подобный, поэтому они просто ведут записи в обычных книгах. Для настоящего же гримуара необходима полная его совместимость с владельцем. Если ты так долго сомневалась, значит, нужных вариантов было именно два. В процессе они объединятся и станут одним целым, образовав то, что тебе нужно». «Ты думаешь, у меня хватит сил?» «Да, я в этом уверен. Тем более сегодня, если ты помнишь, самая длинная ночь в году. И это тебе поможет. Именно сегодня силы тьмы становятся наиболее могущественными. Поэтому в полночь я отведу тебя в специальное место. Там тебе нужно будет призвать и поймать подходящего духа, который станет хранителем твоей книги. Это один из важнейших этапов. Ведь если ты призовешь душу какого-нибудь разбойника или убийцы, гримуар будет делать пакости и пытаться навредить не только тебе, но и окружающим. А если удастся заполучить душу хорошего мага, он наоборот сможет помогать тебе и даже делиться знаниями. После призыва сущности проводится ритуал привязки книги к тебе и духа к ней. Это достаточно энергозатратно. Но такой гримуар не смогут ни украсть, ни прочитать без твоего ведома. И ты сможешь призвать его из любого места и в любое время, когда он тебе понадобится. Тебе даже записи в нем делать не нужно. Дух сам будет считывать твою память и облекать ее в слова, формулы и даже при необходимости рисунки. Он сможет считать всю мою память, испугалась я, ведь у меня их много, от 3 разных человек. Нет, только те воспоминания, которые ты сама решишь ему передать. На этих словах темного мага я вздохнула облегченно. Время до ночи пролетело незаметно. Хорн Рейвен развлекал меня забавными историями из своего ученичества, периодически прерываясь на короткие беседы со своими знакомыми, посетившими ресторан, с обязательным представлением меня в качестве наследницы. Цитирую. «Нашего немногочисленного рода, состоящего пока только из нас двоих. Когда часы пробили 11:30, чародей перенес нас на крышу высокого донжона, на ритуальную башню в столичной академии магии, как он пояснил. Крыша представляла собой круглую площадку, мощеную черным мрамором, окруженную каменными мерлонами. Некромант дал мне обычный мелок и схему пентаграммы, вписанной в круг, и испещренную уже знакомыми мне рунами. С помощью нее мне предстояло призвать духа. Как только проведешь ритуал, тебя окружат множество желающих служить после смерти. Многие хотят вернуться в мир живых, даже в качестве духа-хранителя. У тебя будет не больше минуты, чтобы сделать выбор. Не ошибись, найди достойную душу. Читал лекцию некромант, пока я, чертыхаясь, пыталась перерисовать схему. Вы пробовали рисовать мелом на гладком мраморе так, чтоб линии были четкие и равномерные? Попробуйте обязательно. Это увлекательный квест под названием «Лась». Пропущенные слоги вставьте сами, в меру своей испорченности. Я пока чертила, придумала массу подходящих слов, но, к сожалению, все они были далеко не позитивными, и чем дальше, тем более ругательными. Наконец работа подошла к концу, и по подсунутой мне герцогом бумажке я начала обряд. Как только я произнесла последнее слово заклинания, меня окружили призрачные фигуры. Никогда не думала, что быть духом-хранителем так привлекательно. Желающих было очень много, не меньше 100. Они сразу начали неумело рекламировать себя. «Бери меня, я самый умный. Я помогу тебе. Я тот, кто тебе нужен. И даже зловещее, не возьмешь меня, пожалеешь». Надо сказать, что многие из них были очень наглые и настроены агрессивно. Я растерялась. Бродила взглядом по толпе и понимала, что не знаю, кого взять, пока не наткнулась на отдельно стоящую фигуру глубокого старца. Сгорбленный, весь какой-то растрёпанный в потертой мантии, он ничего не говорил, а только смотрел на меня с глубокой обреченностью и затаённой надеждой. В каком-то порыве я выбрала именно его, мысленно поставив на него якорь, как того требовало заклинание. Призраки сразу испарились. Остался только старик. Морулу с сомнением оглядел духа. «Хм, странный выбор. Получше никого не нашлось. Ладно, давай дальше». Быстро стерев прежний чертеж, я принялась за следующий. В него я поместила обе купленные книги и выбранную мной душу. Ритуал не занял много времени и закончился вспышкой, ослепившей меня на пару минут. Проморгавшись, я вместо 2 фолиантов увидела 1 – угольно-черный с нежно-розовыми прожилками и с такими же страницами, украшенными черненым серебром, черными бриллиантами и аквамаринами, складывающимися в узор из черепов с разнообразными цветочками, он был прекрасен. Очень оригинальный. «Кому кроме себя могло подойти именно такое сочетание?» – засмеялся некромант. «Но мне было все равно». Я поняла, что это именно то, что мне нужно. Я хотела сразу пообщаться с духом. Но некромант отправил меня обратно в замок спать, обещав рассказать мне обо всех нюансах взаимодействия с духом-хранителем на завтрашнем уроке.